Гнев и злость. «Ты на меня не сердишься, а, Дон Хуан?» — спросил я, когда он вернулся. Он, казалось, удивился. «Нет, я никогда ни на кого не сержусь. Ни один человек не может сделать ничего, что этого бы заслуживало. На людей сердишься, когда чувствуешь, что их поступки важны. Ничего подобного я давно не чувствую». Карлос Кастанеда. Учение Дона Хуана. Гнев и злость – это чувство сильного возмущения и негодования. Это крайняя форма раздражения. Эти эмоции появляются тогда, когда ситуация выходит из-под контроля. Каждый человек хочет контролировать ситуацию. Так он себя чувствует спокойнее. Но не всегда это удается, и тогда появляется гнев, который может перейти в физическое насилие, чтобы изменить ситуацию. В народе много афоризмов про зло. «Не плати злом за зло». «Нам добро, никому зло. Вот закон на житье». «Во зле жить, по миру ходить». «Злая жена – поборница греха». «Злой не верит, что есть добрые люди». В Библии про зло сказано: «Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его». Каждый человек испытывал в своей жизни гневные чувства. В этом нет ничего плохого, потому что каждая эмоция человека выполняет для него позитивные функции. Главное понять, для чего нужны эти негативные эмоции и какие цели они преследуют, а затем создать новые способы поведения и направить эту энергию в более здоровое русло. Гнев и злость выполняют ту же позитивную функцию, что и раздражение. Способ поведения. Гнев, злость. Позитивное намерение. Чтобы окружающий мир соответствовал моим требованиям и ожиданиям, желание изменить окружающий мир. И последствия те же, только гораздо сильнее. Если вы не выражаете гнев открыто, а сдерживаете, то это опасно, так как гнев, не найдя выхода, остается внутри человека. Эта энергия начинает разрушение организма и постепенно трансформируется в болезнь. Но если вы реализуете свой гнев, то есть открыто выражаете его, проявляя насилие, то и получите в своей жизни ответное насилие, и не обязательно от этого же человека. Подобное притягивает подобное. Если человек постоянно подавляет в себе такие эмоции, как раздражение, гнев, злость, то начинают страдать печень, суставы, органы дыхания и другие органы и системы организма. Невыраженные чувства начинают накапливаться в тех органах, которые ответственны за их выражение. Вот пример. Печень со своей желчью отвечает за вспыльчивость. Подавленный гнев и вспыльчивость сначала вызывают воспаление желчного пузыря и застой желчи, дискинезию желчных путей, а со временем эти невыраженные горькие чувства откладываются в виде камней. Ведь должен же быть материальный субстракт накопленных эмоций. Суставы ответственны за приведение этих агрессивных чувств в действие, а это приводит к их воспалению. В итоге ревматизм, бурсит, вывихи. Получается, что выражать свой гнев плохо, а сдерживать не лучше. Так что же делать? Некоторые советуют: если у вас накопилась злость, гнев, раздражение, начните колотить подушки, пар выйдет, и вам станет легче. Другие считают, что лучше открыто заявить человеку о своем отношении к нему, то есть взять и накричать на него. Я не думаю, что это самые лучшие способы работы с гневом. Однажды я побывал на семинаре-тренинге, где людей учили открыто выражать свой гнев, кричать, сердиться. Они подходили друг к другу и говорили: «Я сердит на тебя, потому что ты тра-та-та-та». Или: «Я обиделся на тебя, потому что ты трам-пам-пам». Им говорили: «Позвольте бушующим внутри вас чувствам вырваться наружу». Но это хорошо делать в группе, где каждый знает об этих правилах и готов принять на себя гнев другого человека. А когда участники этой группы выходили в люди и начинали так самовыражаться, то окружающие люди их просто не понимали. Они не собирались принимать на себя чужой гнев. люди не были обучены тем правилам, которым научились участники семинара. Ведь в обществе бытует мнение, что выражать гнев открыто – это плохо. Я думаю, что такое самовыражение может привести в конечном итоге к одиночеству. Я предлагаю для работы с гневом более продуктивное занятие, чем пустое выбивание пыли из подушек и крики на близких. Как только вы почувствовали, что эмоциональный взрыв близок, начинайте делать то, что вам не очень хочется делать, но необходимо. Например, если вы живете в сельской местности, можете начать колоть дрова или перекопать огород. И реализация взрывоопасной энергии и для хозяйства полезна. Делайте до тех пор, пока не почувствуете себя спокойно. Перекопали свой огород, помогите соседям. Если вы живете в городе, можно заняться ремонтом квартиры, уборкой, выбиванием ковров. Переделали все у себя, помогите соседям. Если у вас есть лишний вес, упражняйтесь и бегайте. Не только от раздражения избавитесь, но и от лишних килограммов, причем без всяких диет и бесплатно. Уже многие мои пациенты, используя этот метод, добились спокойствия в семье. Конечно, можно и более просто – изменить свое мировоззрение. Но это кому как нравится. Кто-то предпочитает грубую физическую силу, а кто-то работу ума работает и то, и другое. Важно не просто освободиться от гнева, а трансформировать его. Для этого важно осознать ту позитивную функцию, которую он выполняет для человека, чтобы окружающий мир соответствовал моим ожиданиям. Но это зависит только от нас самих, поэтому глупо не только выражать свой гнев, но и вообще его производить. Я пользуюсь таким золотым правилом. Если я хочу получить нечто, то я должен менять свое поведение и свои мысли до тех пор, пока у человека не появится спонтанное желание дать мне это. Давно пора понять, окружающие вам ничего не должны. Если вы хотите что-то получить от них, меняйте свое поведение, используйте каждый раз новые способы. Я считаю, что вместо растрачивания своей драгоценной энергии на такие негативные эмоции, лучше привести в соответствие свои сознательные желания и подсознательные намерения. А это возможно сделать только после того, как вы возьмете на себя ответственность за свою жизнь, за свой мир.